И это помимо его угроз Нори в тот день, когда мы везли его из горячего местечка, мертвецки пьяным, когда он говорил, что намерен от нее избавиться. Дейкин и Карт это слышали. И Ли, добавил Эллери, двух предыдущих случаев, когда Нора была отравлена мышьяком в день благодарения и на Рождество, совпадающих с датами двух первых писем Джима, сложенные вместе, все это выглядит очень убедительно, Патти. Кто, зная это, может не поверить, что Джим планировал убийство Норы? — Вы, однако, не верите, — заметила Пэт. — Я этого не говорил, — возразила Эллери. — Я сказал. Он пожал плечами. — Мы должны принять решение. Будем мы говорить об этом на завтрашнем дознании или нет? Пэт погрызла ноготь. — Но, предположим, Джим невиновен. Как можем мы с вами выступать в роли судьи и присяжных, приговаривая к смерти кого бы то ни было, Эллери? Лично я не могу. Кроме того, Джим не станет делать новых попыток после того, как убил свою сестру по ошибке, пока шумиха не заглохнет, и полиция, я имею в виду, если он действительно это сделал. Эллери потер ладони, словно ощущая зуд, прошелся взад-вперед и остановился перед Пэт, нахмурив брови. «Я скажу вам, что мы сделаем», — заговорил он наконец. «Мы предоставим это Норе». Пэт уставилась на него. «Она жертва, а Джим ее муж?» «Да, пусть Нора принимает решение. Что вы на это скажете?» Несколько секунд Пэт сидела неподвижно, потом встала и направилась к двери. «Мама спит, папа в банке, Луди внизу на кухне, а Лола в соседнем доме. Значит, Нора сейчас одна». Эллери отпер дверь. «Эллери, спасибо за то, что вы помалкивали обо всем, хотя и рисковали оказаться замешанным в...» Он слегка подтолкнул ее к лестнице. Нора съежилась под голубым одеялом, уставившись в потолок. «Напугана до смерти», — подумал Эллери. «Нора!» Пэт быстро подошла к кровати и взяла смуглыми руками худую руку сестры. «У тебя хватит сил для разговора». Глаза Норы перебежали от Пэт к Эллери, а потом метнулись в сторону, как робкие птички. «В чем дело? Что случилось?» Ее голос был полон боли. «Джим, они...» «Ничего не случилось, Нора», — произнес Эллери. «Просто Эллери чувствует. Мы оба чувствуем, что нам троим пора понять друг друга». Внезапно Пэт почти закричала. «Нора, пожалуйста, не замыкайся в себе. Выслушай нас». Нора с усилием села на кровати. Пэт наклонилась к ней, став на момент похожей на Герми, и застегнула пижамную куртку Норы, которая испуганно смотрела на них. «Не бойтесь», — поддержал ее Эллери. Пэт подперла плечо Норы подушкой, села на край кровати и снова взяла ее за руку. Эллери спокойно и подробно рассказал Норе то, что они с Пэт выяснили с самого начала. Глаза Норы становились все шире. «Я пыталась поговорить с тобой, но ты не слушала», — воскликнула Пэт. «Почему?» «Потому что это неправда», — прошептала Нора. «Может быть. Сначала я думала, но это не так. Вы не знаете Джима. Он боится людей, поэтому ведет себя вызывающе, но внутри он, как маленький мальчик. И Джим слишком слабоволен, чтобы сделать то, что вы думаете». Нора начала всхлипывать. «Я люблю Джима. Всегда любила. Никогда не поверю, что он хочет убить меня. Никогда. Слышите?» «Ну, факты, Нора!» — устало начал Эллери. «О, факты!» Нора убрала руки от лица. Ее влажные глаза сверкали. «Какое мне дело до фактов? Женщина всегда чувствует. Случилось что-то необъяснимое. Я не знаю, кто трижды пытался меня отравить, но уверен, что это не Джим». «А три письма, Нора?» «Эти письма, где почерком Джима сообщается о вашей болезни и смерти?» «Он их не писал». «Но, дорогая, там его почерк», — возразила Пэт. «Это подделка». Нора тяжело дышала. «Неужели вы никогда не слышали о подделках?» «А угрозы по вашему адресу, которые мы слышали в тот день, когда он был пьян?» — спросила Эли. «Он сам не знал, что говорит». Слез больше не было. Эллери изложил все факты, Но Нора отвергала их не с помощью фактов, а исключительно верой, пугающей своим упорством. В конце концов, Эллери не имел союзников. Ему приходилось спорить с двумя женщинами. «Но вы не можете отрицать», — начал он, — подмахнул рукой и улыбнулся. «Что вы от меня хотите? Хоть я и придурковат, но сделаю это». «Не говорите об этом полиции». «Хорошо, не буду». Нора откинулась на подушке, закрыв глаза. Пэт поцеловала ее и подала знак Эллери, но он покачал головой. «Я знаю, что вам здорово досталось, Нора», — проговорил он. «Но раз я стал вашим сообщником, мне нужно полное ваше доверие». «Хорошо», — устало отзвалась Нора. «Почему Джим сбежал от вас 3 года назад, накануне свадьбы, и покинул Райтсвилл?» Пэт с беспокойством смотрела на сестру. Нора казалась удивленной. «Но это пустяки, это не может иметь отношения. Тем не менее, я хотел бы знать. Все дело в характере Джима. Когда мы познакомились и влюбились друг в друга, я не понимала, насколько Джим независим. Я не видела ничего плохого в том, чтобы... Но принимать помощь от отца, пока Джим не встанет на ноги. Мы часами спорили из-за этого. Джим твердил, что я должна жить на его жалование кассира. «Я помню эти ссоры», — кивнула Пэт, — «но представить не могла, что они были настолько...» Я тоже не принимала их всерьез. Когда мама сказала мне, что папа строит маленький дом и обставляет его для нас в качестве свадебного подарка, я решила сделать Джиму приятный сюрприз. И сообщил ему об этом только накануне свадьбы. Он пришел в ярость. Понятно. Джим заявил, что уже снял коттедж в другом конце города за $500 в месяц. Больше мы не можем позволить себе, но нам нужно научиться жить на то, что он зарабатывает. Нора вздохнула. Очевидно, я тоже вышла из себя. Мы поругались, и Джим сбежал. Вот и все. Она подняла глаза. Я никогда не рассказывал об этом ни отцу, ни матери. Никому. Мне было стыдно, что Джим бросил меня из такой чепухи. Он никогда вам не писал? Ни разу. Я думала, что умру. Весь город болтал об этом. А потом Джим вернулся, и мы оба поняли, какими мы были глупыми. Итак, с самого начала все дело было в доме, подумал Эллери. Странно. Все нити этого дела вели к несчастливому дому. Эллери начинал чувствовать, что репортер, который изобрел это название, был наделен даром предвидения. «А ваши ссоры с Джимом уже после свадьбы?» Нора быстро заморгала. «Из-за денег. Джим требовал деньги. И из-за моей камеи, и других вещей. Но все это временно», — быстро добавила она. «Он играл в этой придорожной забегаловке на 16-м шоссе. Полагаю, каждый мужчина проходит через такую фазу». «Что вы можете рассказать мне о Розмэри Хейт, Нора?» «Ничего. Я знаю, что о мертвых дурно так говорить, но она мне не нравилась». «Аминь», — мрачно закончила Пэт. «Я тоже не могу сказать, что убит горем», — признался Элли. «Но знаете ли вы что-нибудь, что могло бы связать ее, ну, с письмами, поведением Джима и всей загадкой?» «Джим не желал говорить о ней», — сообщила Нора. «Но я чувствовал, что она дурная женщина. Эллери, не понимаю, как она могла быть сестрой Джима?» «Тем не менее, она ею была», — вздохнул Эллери. «Вы устали, Нора». «Спасибо. Вы имели полное право сказать мне, чтобы я не лез ни в свое дело». Нора сжала его руку, и он вышел, когда Пэт направилась в ванную намочить полотенце для компресса на голову сестры. «Ничего». «Абсолютно ничего. А завтра до знания». Глава 16. Арамеец. Арамейцы и семитская народность, жившая во 2-м тысячелетии до нашей эры в Сирии и Верхней Месопотамии. Коронер Сейлемсон нервничал из-за этой истории. Публика в числе более 3 парализовала его голосовые связки. А согласно райвиллским летописям, единственный случай, когда коронер открыл рот на городском собрании не только для дыхания, он страдал астмой, произошел в том году, когда Дж. С. Петтигру встал и осведомился, почему должность коронера до сих пор не упразднена? Ибо за 9 лет пребывания в ней Чиксейлемсон ни разу не смог оправдать свое жалование в силу отсутствия трупов. Все, что коронер смог, заикаясь, произнести в ответ на эту тираду, было: «Но предположим...» И теперь, наконец, труп появился. Но труп означал дознание, а дознание означало, что коронеру придется председательствовать в зале судьи Мартина, позаимствованном для такого случая округа, и говорить перед сотнями блестящих глаз жителей Райтсила, не упоминая уже о глазах шефа Дейкина, прокурора Брэдфорда, окружного шерифа Гилфанта, еще бог знает кого. А хуже всего было непременное присутствие Джона Ф. Райта, бывшего домашним божеством коронера. Мысль о том, что обладатель этого священного имени связан с убийством, вызывала дрожь в его коленях. Поэтому, когда коронер Сейлимсон вяло постукивал молоточком в переполненном зале суда, призывая к порядку, он выглядел жалким, нервным и отчаявшимся человеком. В процессе выбора присяжных все три качества прогрессировали, покуда отчаяние не одержало верх над двумя остальными. И он не понял, что должен сделать для сведения к минимуму тяжкого испытания и спасения чести имени Райтов. Сказать, что старый коронер саботировал показания намеренно, было бы несправедливым по отношению к лучшему метателю подков во всем округе Райт. Просто коронер был изначально убежден, что никто, обладающий фамилией Райт или связанный с кем-либо, носящим эту фамилию, не может иметь ни малейшего пятнышка на совести. Следовательно, все это либо было какой-то чудовищной ошибкой, либо бедная женщина покончила с собой. Одни свидетельства коронер требовал не учитывать, другие именовал всего лишь предположениями, и в результате, к негодованию Дейкина, облегчению Райтов, а более всего к разочарованию всего Райтсила, сбитые с толку присяжные после нескольких дней жарких дебатов и стука коронерского молоточка вынесли безобидный вердикт о смерти от рук неизвестного лица или лиц, вызвав печальную усмешку на устах Эллири Квина. Шеф Дейкин и Картер Брэдфорд немедленно удалились в кабинет прокурора для дальнейшего обсуждения. Благодарные Райты поспешили домой, а коронер Сейлимсон вернулся в свой фамильный 12-комнатный особняк на разъезде, дрожащей рукой запер дверь и выпил бутылку старого вина из крыжовника, оставшегося после свадьбы его племянницы, сироты Эффи, с сыном старика Симпсона Зекараи в 1934 году. Могильщики опускали гроб в аккуратно вырутую яму глубиной 6 футов. Как ее звали? Розали? Розмари? Говорят, она была шикарной бабенкой. Та, которую они хоронят. Сестра Джима Хейта, отравленная им по ошибке. Кто сказал, что это сделал Джим Хейт? Ну же, об этом писал архив только вчера. Вы разве не читали? Конечно, Фрэнк Ллойд не говорит об этом прямо, но если читать между строк... Конечно, Фрэнк злится. Он ведь был влюблен в Нору Райт, а Джим Хейт его обскакал. А мне Хейт никогда не нравился. Скользкий тип, не смотрит вам в глаза. Почему его не арестовывают? Это я тоже хотел бы знать. Прах к праху. Думаете, дело замнут? Карт Брэдфорд и Патриция Райт, свояченица Хейта, уж несколько лет как крутят любовь. Богатые всегда выходят сухими из воды. Но в Райтсвилле убийца сухим из воды не выйдет, даже если нам придется взять закон в свои руки. Розмари Хейт похоронили на восточном кладбище Твинхилл, а не на западном, где Райты хоронили своих покойников 200 с лишним лет, что не приминули отметить жители Райсвилла. Сделка была осуществлена Джоном Фаулером Райтом, действующим от имени своего зятя Джеймса Хейта, и Питером Кэлендером, менеджером компании Twin Hill, Eternity и Estates, получившим за услуги $60. Джон Ф. молча передал Джиму документы о владении участком, когда они ехали домой с похорон. На следующее утро Эллири Квин, поднявшись рано по своим причинам, увидел слово «женоубийца», написанное красным школьным мелком на тротуаре перед несчастливым домом. Он быстро стер его. «Доброе утро!» — поздоровался Майрон Гарбик из аптеки в Хай-Виллидж. «Доброе утро, мистер Гарбик!» — нахмурившись, отозвался Эллири. «У меня проблема. Я арендовал дом с маленькой теплицей в саду, где растут овощи, в январе. Вы представляете?» «Да», — рассеянно произнес Майрон. «Ну, я очень люблю домашние помидоры, и в моей теплице прекрасная пара грядок. Но по растениям ползают маленькие круглые жучки. Желтоватые? Да, с черными полосками на крыльях. По крайней мере, беспомощно добавил Эллири. Я думаю, что они черные. Эти жучки едят листья. Именно этим они и занимаются, мистер Гарбик». Майрон снисходительно улыбнулся. «О, они известны как картофельные жучки». «Всего-то», — разочарованно протянул мистер Квин. Майрон махнул рукой. «Полагаю, вам нужно средство, которое отобьет у них охоту портить ваши грядки». «Да, раз и навсегда», — свирепо подтвердил мистер Квин. Майрон вышел и вернулся с жестяной коробочкой, которую стал заворачивать в фирменную бумагу аптеки в Хай-Виллидж, белую с розовыми полосками. «Это вам поможет». «Что здесь такого, что способно отбить у них охоту?» — спросил мистер Квин. «Мышьяк, мышьяковая окись. Примерно 50%. Строго говоря...» — Майрон сделал паузу. «Это медный ацетоарсенид. Но жучков убивает именно мышьяк». Он завязал пакет, и мистер Квин вручил ему 5-долларовую купюру. Майрон повернулся к кассе. «Только будьте очень осторожны с этой штукой. Она ядовитая». «Очень надеюсь на это», — воскликнул мистер Квин. $5? Благодарю вас. Заходите еще». «Мышьяк, мышьяк», — задумчиво промолвил мистер Квин. «Скажите, это не тот препарат, о котором я читал в архиве в связи с убийством? Какая-то женщина проглотила его в коктейле на новогодней вечеринке». «Да», — кивнул фармацевт, бросив на Эллири быстрый взгляд, — и отвернулся, демонстрируя покупателю сидеющий затылок и сутулые плечи. «Любопытно, как его раздобыли», — поинтересовался мистер Квин, снова облокотившись на прилавок. «Ведь для этого нужен рецепт врача, верно?» «Не обязательно». Эллири показал, что в голосе фармацевта звучат нотки раздражения. «Вам же он не понадобился. Мышьяк содержится во многих свободно продающихся препаратах». «Но если аптекарь продал мышьяк без рецепта...» Майрон Гарбик резко повернулся. «В моих книгах не найти никаких нарушений. Именно это я сказал мистеру Дайкину. А мистер Хайт мог раздобыть мышьяк только когда покупал...» «Да?» — спросил Эллири, затаив дыхание. Майрон закусил губу. «Прошу прощения, сэр, мне не следует говорить об этом. Погодите». — воскликнул он. — Вы не тот человек, который... — Конечно, нет, — быстро ответил мистер Квин. — Всего хорошего. И он поспешно вышел. Итак, яд приобрели в аптеке Майрона Гарбика. Это уж какой-то след. И Дейкин идет по нему, из-под тишка подбираясь к Джиму Хейту. Эллири зашагал по скользким булыжникам площади к автобусной остановке в отеле «Холлис». Порыв ледяного ветра вынудил его поднять воротник пальто и полуобернуться, защищая лицо. Повернувшись назад, он увидел, как к стоянке на другой стороне площади подъехала машина, из которой вышел Джим Хейт и быстро направился к Райсфилдскому национальному банку. 5 мальчишек с болтающимися на плечах связками книг побежали за ним. Очевидно, они дразнили Джима, так как он остановился и сказал им что-то с сердитым жестом. Как только Джим повернулся, один из мальчишек подобрал камень и швырнул им в него. Очевидно, удар был сильным, Джим упал лицом вниз. Эллири побежал через площадь, но другие тоже видели происшествие, и когда он добрался до противоположной стороны, Джим уже окружала толпа. Мальчишки исчезли. Джим выглядел оглушенным. Шляпа упала у него с головы, а из темного пятна в рыжеватых волосах сочилась кровь. «Это он, отравитель!» — закричала толстая женщина. «Жена-убийца! Почему его не арестовывают? Есть в этом городе закон или нет?» «Его следует вздернуть!» Смуглый и низкорослый мужчина пнул ногой шляпу Джима. Женщина с утловатым лицом визжа подбежала к нему. «Прекратите!» — рявкнул Эллири. Оттолкнув в сторону мужчину, он встал между женщиной и Джимом. «Вставайте, Джим. Пошли отсюда». «Что меня ударило?» — спросил Джим. Глаза его остекленели. «Моя голова. Линчевать этого грязного ублюдка. А кто второй? Хватайте его тоже». Эллири пришлось защищать собственную жизнь, сражаясь с группой жаждущих крови дикарей, одетых, как обычные люди. «Вот что бывает, когда лезешь не в свое дело», — думал он, отбиваясь. «Надо убираться из этого города». Работая локтями, ногами, ребрами ладони, а иногда и кулаками, он пробирался к банку, преследуемый орущей толпой. «Дайте им сдачи, Джим!» — крикнул Эллири. «Защищайтесь!» Но Джим безвольно опустил руки. Один рукав его пальто куда-то исчез. По щеке текла струйка крови. Он позволял толкать, бить, пинать, царапать себя. Внезапно танковая бригада в лице одной женщины атаковала толпу со стороны тротуара. Эллири усмехнулся, чувствуя боль в распухших губах. «Оставьте его в покое, людоеды!» — кричала Пэт, нанося удары направо и налево. «Ой! По делам тебе, Хоузи Меллой! Вам не стыдно, миссис Лэнсмен, а ты, пьяная старая ведьма, да я имею в виду тебя, Джулия Стурью, прекратите, говорят вам!» «Ай да Пэтти!» — воскликнул мужчина, стоящий с края толпы. «Кончайте, ребята, это не дело!» В этот момент Бас Конгресс, один из служащих банка, выбежал на площадь и бросился на помощь Пэт и Эллири. Поскольку он весил 215 фунтов, подкрепление оказалось мощным. Нападающие отступили, а Эллири и Пэт втащили Джима в банк. Старый Джон Ф. бежал следом, расталкивая толпу, его седые волосы развивались на ветру. «Отправляйтесь домой, психи!» — кричал он. «Или я сам с вами разберусь!» Кто-то засмеялся, кто-то простонал, и толпа, словно устыдившись, начала рассеиваться. Эллири, помогая Пэт тащить Джима, заметил сквозь стеклянные двери на тротуаре массивную фигуру Фрэнка Ллойда. Губы газетного издателя брезгливо кривились. Увидев, что Эллири наблюдает за ним, он невесело усмехнулся, словно говоря, «Помните, что я сказал вам об этом городе?» и медленно зашагал через площадь. Пэт и Эллири отвезли Джима в его маленький дом на холме. Там они застали поджидавшего их доктора Уиллоби. Джон Ф. позвонил ему из банка. «Несколько скверных царапин и ушибов», — резюмировал врач. «И одна глубокая рана на голове, но ничего страшного нет». «Как насчет мистера Смита, дяди Майло?» — с беспокойством спросила Пэт. «Он тоже выглядит побывавшим в мясорубке». «Со мной все в порядке», — запротестовал Эллири. Но доктор Уиллоби осмотрел его. Когда врач ушел, Эллири раздел Джима, и Пэт помогла ему лечь в кровать. Он сразу же повернулся на бок, положив забинтованную голову на руку, и закрыл глаза. Несколько секунд они наблюдали за ним, потом на цыпочках вышли из комнаты. «Он не произнес ни единого слова», — простонала Пэт, — «как тот человек из Библии». «Иов», — печально подсказал Эллири. Иов в Библии, книга Иова, житель страны Уз, терпеливо сносивший неспосланное ему Богом испытание. «Да, молчаливый, страдающий арамеец. Ну, вашему арамеец лучше держаться подальше от города». После этого случая Джим перестал ездить в банк. Глава 17. Америка открывает Райтсвилл. Деятельность Эллери Квина в течение января в основном имела характер хождения по кругу, ибо какой бы прямой линии он ни придерживался, в итоге неизбежно оказывался в стартовом пункте. И более того, осознавал, что шеф Дейкин и прокурор Брэдфорд незаметно прошли этим маршрутом раньше его. Эллери не говорил Пэт о том, какую паутину плетет их тайное расследование. Было незачем расстраивать ее еще сильнее. Пресса тоже не дремала. Очевидно, какие-то ядовитые всплески одной из передовиц Фрэнка Ллойда долетели до Чикаго. Ибо в начале января, вскоре после похорон Розмэри Хейт, броско одетая женщина с талией 38-го размера, едва тронутыми сединой волосами и утомленными глазами, сошла с дневного экспресса и велела Эду Ходжкису вести ее прямиком к дому 460 по Хилл-Драйв. На следующий день читатели 259 крупных газет Соединенных Штатов узнали, что добрая старая Роберта Робертс снова сражается за любовь. Начальный абзац колонки Роберта гласил: «Сегодня в маленьком американском городке Райтсвилл разыгрывается невероятная романтическая трагедия, где главные роли исполняют мужчина и женщина, а весь город — роль злодея». Все сразу поняли, что Роберта почуяла нечто аппетитное. Редакторы тут же затребовали последние номера Райтсвиллского архива. К концу января 12 ведущих репортеров прибыли в город узнать, что такого раскопала Бобби Робертс. Фрэнк Ллойд не отказывался сотрудничать, и благодаря первым же переданным по телеграфу отчетам имя Джима Хейта появилось на передних полосах всех американских газет. Заезжие журналисты и журналистки кишели по всему городу, брали интервью, кропали заметки, подтягивали крепкий бурбон в горячем местечке Вика Карлати и в придорожной таверне Гаса Олсона, вынуждая Данка Маклина, чья лавка находилась рядом с отелем Холлис, делать срочные заказы оптовому торговцу спиртным. Целыми днями они околачивались в вестибюле окружного суда, поплевывая на вылизанный уборщиком Хернеберри до безупречной чистоты каменной плитки пола, выслеживая шефа Дейкина и прокурора Брэдфорда в надежде на информацию и фотографии и не проявляя никакого уважения к остальному человечеству, хотя продолжая добросовестно телеграфировать своим редакторам. Большинство из них остановилось в Холлисе, снимая койки, когда не могли найти более достойного жилья. Администратор Брукс жаловался, что они превращают его вестибюль в ночлежку. Позднее, во время заседания суда, они ночевали либо на 16-м шоссе, либо в кинотеатре «Бижу» на Лоуэр-Мейн, где донимали молодого администратора Луи Кейхена, щелкая орехи в зале и дружно свистя во время любовных сцен героя и героини. На розыгрыше лотереи один из репортеров выиграл посудный сервиз, пожертвованный А.А. Гилбуном, торгующим в кредит товарами для дома, и, как многие утверждали, намеренно уронил на сцену все 60 предметов под громкий свист, гогот и топот остальных. Луи был вне себя, но что он мог сделать? На специальном заседании совета директоров загородного клуба, куда входили Дональд Маккензи, президент Райтсвиллской персональной финансовой корпорации, ПФК решит ваши проблемы с неоплаченными счетами, и доктор Эмиль Поффенбергер, хирург-стоматолог, проживавший в Аппенблок 132 в Хай-Виллидж, произносились гневные речи о бродягах-газетчиках и самозванных привилегированных лицах. Все же в циничном веселье журналистов было нечто заразительное, и Эллери Квин с сожалением замечал, как Райтсвилл постепенно охватывает атмосферу окружной ярмарки. В витринах магазинов начали появляться новые товары, цены на еду и жилье резко подскочили. Фермеры, ранее никогда не остававшиеся ночевать в городе по будням, стали прогуливаться по площади и Лоур-Мейн с их чопорными семьями, а найти место для парковки в радиусе 6 кварталов от площади не представлялось возможным. Шефу Дейкину пришлось привести к присяге 5 новых полицейских, чтобы регулировать уличные движения и поддерживать порядок. Невольный виновник этого бума забаррикадировался в доме 460 по Хилл-Драйв и отказывался видеть кого-либо, кроме Райтов, Эллери, а позже Роберты, Робертс. Его отношение к прочим представителям прессы оставалось непреклонным. «Я все еще налогоплательщик!» — кричал Джим по телефону Дейкину. «Я имею право на уединение. Поставьте копа у моей двери». «Да, мистер Хайт», — вежливо откликнулся шеф Дейкин. В тот же день патрульный Дик Гоббин, некоторое время бывший невидимым наблюдателем в штатском, получил приказ надеть униформу и стать видимым, а Джим снова заперся в доме. «Ему все хуже и хуже», — сообщила Пэт Эллери. «Он пьет до тупения. Даже Лола ничего не может с ним поделать. Эллери, неужели он так боится?» «Он вовсе не боится, Пэтти. Дело в чем-то большем, чем страх. Джим все еще не видел Нору. Ему стыдно подойти к ней. Нора грозилась встать с кровати и пойти к нему, но доктор Уиллоби предупредил, что если она это сделает, он отправит ее в больницу. Я спала рядом с ней прошлой ночью. Она проплакала до утра». Эллери мрачно уставился в свой бокал скотча, взятого из скромного и редко используемого бара Джона Ф. «Нора все еще считает его невинным младенцем?» «Конечно. Она хочет, чтобы Джим боролся. Нора говорит, что если бы он пришел к ней, она смогла бы убедить его защищаться от нападок. Вы читали, что сейчас пишут о нем эти чертовы репортеры?» «Да», — вздохнул Эллери, опустошив бокал. «Во всем виноват этот медведь Фрэнк Ллойд, предать лучших друзей. Папа в ярости. Он заявил, что больше никогда не будет с ним разговаривать». Эллери нахмурился. «Лучше держаться подальше от Ллойда. Он крупный зверь, сейчас здорово возбужден. Сердитый хищник с истеричной пишущей машинкой. Пожалуй, я поговорю с вашим отцом. Не стоит. Вряд ли он хочет разговаривать с кем-нибудь». Внезапно Пэт взорвалась. «Как могут люди быть такими гнидами? Мамины подруги больше не звонят ей. Шепчут гадости у нее за спиной. Ее исключили из 2 организаций. Даже Кларис Мартин перестала заходить». «Жена судьи», — пробормотала Элли. «Это создает еще одну любопытную проблему. Ладно, не имеет значения. Вы недавно виделись с Картом Брэдфордом?» «Нет», — коротко ответила Пэт. «Что вам известно об этой женщине, Роберте Робертс? Единственный порядочный репортер в городе». «Странно, что из тех же фактов она делает совсем другие выводы». «Вы видели это?» Эллери показал Пэт колонку Роберты в «Чикагской газете». Пэт быстро прочла обведенный абзац. «Чем дольше я расследую это дело, тем сильнее чувствую, что Джеймс Хейт — ложно обвиненный, затравленный человек, жертва косвенных улик и объект преследования толпы райтсвиллских обывателей. Только женщина, которую он, согласно местным сплетням, пытался отравить, твердо уверена в невиновности своего мужа. Желаю вам побольше сил, Нора, Райт, Хейт. Если вера и любовь еще что-то значит в этом прогнившем мире, имя вашего мужа будет очищено, и вы восторжествуете над толпой». «Отлично сказано!» — воскликнула Пэт. «А, по-моему, чересчур эмоционально даже для знаменитой защитницы любви», — сухо заметил Эллири Квин. «Думаю, мне надо как следует разобраться в этом купидоне в женском облике». Но разбирательство только подтвердило то, что видели глаза Эллери. Роберта Робертс была душой и сердцем борьбы за то, чтобы заставить Джима очнуться. Один разговор с Норой, и они вместе стали бороться за общее дело. «Если бы вы смогли убедить Джима прийти сюда, — высказала пожелание Нора, — почему бы вам не попробовать, мисс Робертс?» «Вас он послушает», — вмешалась Бет. «Сегодня утром он сказал, что вы единственный друг во всем мире». Она не упомянула, в каком состоянии был Джим, когда произнес эти слова. «Джим — странная личность», — задумчиво промолвила Роберта. «Я дважды беседовала с ним и, признаюсь, не смогла добиться ничего, кроме доверия. Ладно, попробую еще раз». Но Джим отказался выходить из дому. «Почему, Джим?» — терпеливо допытывала журналистка. При разговоре присутствовали Эллири и Лола Райт, более молчаливые, чем всегда. «Оставьте меня в покое!» Джим не брился. Его кожа под отросшей щетиной стала серой, и от него сильно пахло виски. «Вы не можете просто лежать дома, как побитый пес, и позволять всем плевать вас. Поговорите с Норой, Джим. Она придаст вам сил. Вы ведь знаете, что Нора больна. Неужели вас это не беспокоит?» Джим повернул к стене измученное лицо. «Нора в хороших руках. Ее семья заботится о ней. А я уже причинил ей достаточно вреда». «Но Нора винит вас». «Я не хочу с ней видеться, пока все это не кончится», — пробормотал он. «Пока не перестану быть паршивым шакалом и снова не сделаюсь Джеймом Хейтом». Он взял стакан, сделал несколько глотков и откинулся на подушке. Никакие увещевания Роберта больше не могли пробудить его от апатии. Когда Роберта ушла, а Джим уснул, Эллири обратился к Лоле Райт. «А какова ваша роль, мой дорогой Сфинкс?» «Это не роль. Кто-то должен заботиться о Джиме. Я кормлю его, укладываю в постель и слежу, чтобы у него была под рукой свежая бутылка более утоляющего», — улыбнулась Лола. «Вы двое наедине в этом доме», — улыбнулся Эллири. «Это неприлично. Я всегда веду себя неприлично». «Вы так и не выразили вашего мнения, Лола». «Мнений без меня выражали более чем достаточно», — отзвалась она. «Но если хотите знать, я профессиональный защитник угнетенных. Мое сердце болит за китайцев, чехов, поляков, евреев, негров. И каждый раз, когда кого-то из моих подопечных пинают ногой, она болит еще сильнее. Я вижу, что бедняга страдает, и этого для меня достаточно». «Очевидно, этого достаточно для Роберты Робертс», — заметил Эллири. «Мисс Любовь побеждает все», — Лола пожала плечами. «На мой взгляд, эта дама на стороне Джима, потому что это дает ей возможность попасть туда, куда не могут проникнуть другие репортеры». Глава 18. День Святого Валентина. Любовь не побеждает ничего. Учитывая, что Нора была прикована к кровати в результате отравления мышьяком, что друзья отвернулись от Джона Ф. и перепоручили свои дела трастовой компании Хеллама Лака, что дамы тыкали пальцем в Гермиону, что Пэт почти не отходила от постели Норы, и даже Лола отказалась от добровольной изоляции, можно было только удивляться тому, как отважно Райты притворялись даже друг перед другом, будто в их семье не случилось ничего из ряда вон выходящего. Никто не характеризовал состояние Норы иначе как болезнь, словно она страдала от ларингита или какого-то таинственного, но вполне закономерного женского недомогания. Джон Ф. обсуждал дела за своим письменным столом в своей обычной суховатой манере, объясняя более редкое присутствие на совете директоров занятостью, а отсутствие на еженедельных ленчах торговой палаты у мамаши Аппем расстройством пищеварения. Что касается Джима, то его не упоминали вовсе. Но Герми после первых эмоциональных бурь начала смолить корабельный корпус и латать паруса. Никому не удастся выжить ее из города. И она с мрачной решимостью снова начала пользоваться телефоном. Когда женский клуб задумал процедуру импичмента, мадам президент удивила всех, появившись там в своем лучшем зимнем костюме и ведя себя так, словно ничего и не происходит. Импичмент все равно состоялся, но только после того, как у многих леди запылали уши под бичом презрения Герми. Дома она снова взяла на себя прежнюю инициативу, а Луди, от которой, казалось, можно было ожидать недовольства, испытывала явное облегчение. К началу февраля обстановка стала выглядеть настолько нормальной, что Лола вернулась в свою келью в Лоу-Виллидж, а Пэт, когда Нори стало лучше, взяла на себе обязанность готовить Джиму еду и убирать в его доме. В четверг, 13 февраля, доктор Уиллоби сказал, что Нора может встать с постели. В доме было много радости. Луди испекла огромный пирог с лимоном и меренгами, Норин любимый. Джон Ф. рано вернулся из банка с охапкой роз, американская красотка, где ему удалось раздобыть их среди зимы в Райтсвилле, он отказался сообщить. Пэт вымыла голову, сделала маникюр, негодуя при этом: «Господи, как же я себя запустил!» Герми впервые за несколько недель включила радио, чтобы послушать военные сводки. Это походило на пробуждение от беспокойного сна. Нора сразу же захотела повидать Джима, но Герми не разрешил ей выйти из дома. «В первый день, дорогая, ты что, с ума сошла?» Поэтому Нора позвонила по телефону в соседний дом и, не дождавшись ответа, беспомощно положила трубку. «Может быть, Джим вышел прогуляться или еще зачем-нибудь?» — предположила Пэт. «Уверена, что так оно и есть», — поддержал ее Герми, занимаясь волосами Норы. Она не упомянула, что только что видела серое лицо Джима, прижатое к оконному стеклу его спальни. «Знаю». Возбужденно воскликнула Нора и позвонила Бену Данцигу. «Мистер Данциг, пришлите мне сразу же самую большую и самую дорогую открытку ко дню Святого Валентина». «Да, мэм», — отозвался Бен, и через полчаса весь город знал, что Нора Хейт выздоровела. «Открытка ко дню Святого Валентина? Неужели другому мужчине?» Бен Данциг выбрал самый эксклюзивный экземпляр. Открытка была подбита розовым атласом и оторочена настоящим кружевом, проникнутый подобающими чувствами. Поздравительный текст обрамляли толстые купидончики. Нора сама написала адрес на конверте, лизнула марку, приклеила ее и послала Эллери отправить послание. При этом она выглядела почти веселой. Эллери Квин, выполняя обязанности Гермеса при Эроте, опустил Валентинку в почтовый ящик у подножия холма, испытывая неприятное чувство человека, который наблюдает за боксером, поднимающимся на колени после четвертого нокдауна. В пятницу почта не доставила Валентинку для Норы. «Я иду туда», — твердо заявила она. «Это просто глупо. Джим дуется, считая, что весь мир против него». В этот момент появилась перепуганная Луди. «Здесь шеф Дейкин и мистер Брэдфорд, мисс Герми». «Дейкин?» Краска сбежала со щек Гермионы. «За мной, Луди?» «Он сказал, что хочет видеть мисс Нору». «Меня?» — переспросила Нора дрожащим голосом. Джон Ф. поднялся из-за стола, за которым завтракал, и заявил: «Я займусь этим». И они направились в гостиную. Эллири Квин, бросив яичницу, побежал наверх. «Кто там?» — зевая спросила Пэт, когда он постучал в дверь. «Спускайтесь немедленно». «Зачем?» — он услышал очередной зевок. «Да входите же». Пэт лежала под одеялом, она вновь выглядела молодой и свежей. «Да и Кин и Брэдфорд пришли повидать Нору». «О!» На миг в ее голосе послышалась паника. «Будьте душкой, бросьте мне халат. Здесь холодно, как в Арктике». Эллири передал ей халат и повернулся к двери. «Подождите меня в коридоре, Эллири, я хочу спуститься вместе с вами». Пэт присоединилась к нему через 3 минуты и всю дорогу вниз держала его за руку. Когда они вошли в гостиную, шеф Дейкин говорил Норе: «Конечно, вы понимаете, миссис Хейт, что я должен опросить всех. Я сказал доку Уиллоби, чтобы он дал мне знать, когда вы поправитесь». «Очень любезно с вашей стороны», — произнесла Нора. Было видно, что она смертельно напугана. Ее фигура была неподвижной, словно деревянной, а взгляд бегал от Дейкина к Брэдфорду, как у марионетки. которую дергают за ниточки невидимые руки. «Привет!» — мрачно поздоровалась Пат. «Не рановато ли для дружеского визита, мистер Дайкин?» Шеф полиции пожал плечами. Брэдфорд растерянно уставился на Пэт. Он казался похудевшим и съежившимся. «Сядь и успокойся, малышка», — тихо посоветовала Гермиона. «Не знаю, что вы ожидаете услышать от Норы», — холодно произнес Джон Ф. «Сядь, Патриция». Пэт села. Патриция была дурным знаком. Джон Ф. не называл ее так и не говорил с ней таким тоном с тех пор, как много-много лет назад в последний раз отшлепал ее старомодным ремнем для правки бритв. Пэт умудрилась стиснуть руку Норы. Она ни разу не посмотрела на Картера, и тот тоже постарался больше на нее не смотреть. Дейкин вежливо кивнул Эллери. «Рад вас видеть, мистер Смит. Ну, если все собрались... Карт, вы хотели что-то сказать?» «Да», — выпалил Картер. «Я хотел сказать, что нахожусь в невозможной ситуации. Я хотел сказать...» Он сделал беспомощный жест и уставился в окно на покрытую снегом лужайку. «А теперь, миссис Хайт», — обратился Дейкин к Норе, «не возражаете рассказать мне о том, что вы видели в канун Нового года? Я уже получил заявление остальных». «Не возражаю». «С какой стати мне возражать?» Нора откашлялась и добавила резким пронзительным голосом, делая бессмысленные жесты свободной рукой. «Но мне нечего вам сообщить. Все, что я видела...» «Когда ваш муж подошел к вам с подносом, на котором стояли коктейли, он не предложил вам именно тот бокал. Я имею в виду, вы не хотели взять другой, а он устроил так, что вы взяли этот». «Как я могу помнить такие мелочи?» — сердито спросила Нора. «И что за возмутительные намеки?» «Миссис Хейт», — голос шефа внезапно стал ледяным, — «ваш муж пытался отравить вас до кануна Нового года?» Нора вырвала руку у Пэт и вскочила. «Нет, Нора, дорогая, — начала Пэт, — тебе нельзя волноваться». «Вы уверены, миссис Хейт?» — настаивал Дейкин. «Конечно, уверена». «Вы ничего не можете рассказать нам о ваших ссорах с мистером Хейтом?» «Ссорах?» — Нора покраснела. «Полагаю, вам что-то наболтало эта ужасная Эми Дюпре или...» Слово «или» прозвучало настолько странно, что даже Картер Брэдфорд повернулся от окна. Нора произнесла его с внезапной многозначительностью, в упор глядя на Эллери. Дейкин и Брэдфорд тоже посмотрели на него. Пэт выглядела испуганной, а мистер и миссис Райт — растерянными. «Или что, миссис Хейт?» — спросил Дейкин. «Ничего. Почему вы не оставите Джима в покое?» Нора истерически всхлипнула. В комнату вошел доктор Уиллоби. Из-за его плеча выглянуло бледное и встревоженное лицо Луди и тотчас же исчезло. «Ты опять плачешь, Нора!» — с беспокойством заговорил врач. — Я же предупреждал вас, Дейкин. — Ничего не могу поделать, док. С достоинством отозвался шеф полиции. — Я должен выполнять мою работу. — Миссис Хейт, если вы не в состоянии сообщить ничего, что могло бы помочь вашему мужу, говорю вам, он этого не делал. — Нора, — настойчиво произнес доктор Уиллоби. — Тогда, боюсь, нам придется кое-что сделать, миссис Хейт. «Что сделать?» «Арестовать вашего мужа». «Арестовать Джима?» Нора начала смеяться. Доктор Уиллоби пытался взять ее за руки, но она оттолкнула его. Ее глаза расширились под стеклами очков. «Но вы не можете его арестовать. Он ничего не сделал. У вас против него ничего нет?» «Есть. И вполне достаточно», — сообщил шеф Дейкин. «Мне очень жаль, Нора». «Но это правда», — промямлил Картер. «Вполне достаточно», — шепотом повторила Нора. Неожиданно она закричала на Пэт. «Слишком много людей об этом знало. Вот что бывает, когда пускаешь в дом посторонних». «Нора, дорогая», — ахнула Пэт. «Погодите, Нора», — начал Эллери. «Замолчите», — оборвала его Нора. «Вы настроены против него из-за этих писем. Они бы не стали арестовывать Джима, если бы вы не рассказали им о письмах». — Что? Что-то во взгляде Эллири, показалось, проникло сквозь истерию Норы, и она внезапно умолкла, прислонившись к доктору Уиллоби. Новый страх мелькнул в ее глазах. Быстро глянув на Дейкина и Брэдфорда, она увидела на их лицах изумление, сменившееся торжеством. Снова прижалась к широкой груди доктора и поднесла руку к рту, условно осознавая последствия своих слов. — Какие письма? — спросил Дейкин. — Что еще за письма, Нора? — воскликнул Брэдфорд. — Нет, я не имела в виду. Картер быстро подошел к ней и схватил ее за руку. — Что за письма, Нора? — свирепо осведомился он. — Нет, — простонала Нора. — Вы должны рассказать мне. Если существуют какие-то письма, значит, вы утаиваете улики. — Мистер Смит, что вы об этом знаете? — обратился к Эллири шеф Дейкин. — Письма? Эллири с удивленным видом покачал головой. Пэт встала и оттолкнула Брэдфорд от сестры. — Оставь Нору в покое, Иуда! — прошипела она. Но ее слова вызвали ответную ярость. — Можешь не рассчитывать на мою дружбу. Дейкин, обыщите этот и соседний дом. — Это давно следовало сделать, Карт, — отозвался шеф. — Если бы вы не были так чертовски упрямы... Он вышел. — Картер, — очень тихо произнес Джон Ф., — больше вы никогда не переступите порог моего дома, понятно? Казалось, Брэдфорд вот-вот заплачет. Нора со стоном обмякла в руках доктора Уиллоби, как больная кошка. С неохотного разрешения Брэдфорда врач увел Нору наверх, в ее спальню. Герми и Пэт беспомощно суетясь поспешили за ними. «Смит», — не оборачиваясь к Квину, — заговорил Брэдфорд, — «поберегите дыхание», — вежливо посоветовал ему тот. «Я знаю, что это бесполезно, но должен вас предупредить, если вы замешаны в сокрытии улик». «Улик?» — переспросил Эллири, как будто впервые услышал это слово. «Этих писем». «О каких письмах вы все говорите?» Карт резко повернулся. «Вы путаетесь у меня под ногами с тех пор, как прибыли сюда», — хрипло заявил он. «Вползли в этот дом. Отвратили от меня Пэт». «Ну-ну», — добродушно произнес Эллири. «Следите за вашими глаголами». Картер умолк, сжав кулаки. Эллири отошел к окну. Шеф Дейкин разговаривал на крыльце Хейтов с низкорослым патрульным Диком Гоббином, потом они оба вошли в дом. Спустя 15 минут господа Квин и Брэдфорд все еще стояли в тех же позах. Пэт ворвалась в комнату и направилась прямо к Эллири. Произошло нечто ужасное. Она разразилась слезами. «Ради бога, Пэт!» «Нора!» — ее голос дрогнул. «Брэдфорд!» В дверях появился доктор Уиллоби. «Что случилось?» — с тревогой спросил Картер. В этот момент в комнату вошел шеф Дейкин, лицо которого походило на маску. В руках он держал шляпную коробку Норы и толстый том с вытесненным золотом наименованием «Эджкоум токсикология». «Случилось?» — переспросил он, остановившись. «О чем это вы?» «Нора Хейт ожидает ребенка», — сообщил доктор Уиллоби. «Примерно через 5 месяцев». Последовавшие молчание нарушали только всхлипывание Пэт на груди Элли. «Нет», — с дрожью в голосе произнес Брэдфорд. «Это уж слишком». И, сделав странный жест в сторону шефа полиции, он вышел из комнаты. Они услышали, как хлопнула парадная дверь. «Я не могу отвечать за жизнь миссис Хейт», — резко продолжал доктор Уиллоби, — «если ее снова будут подвергать подобным испытаниям. Можете обратиться за подтверждением хоть ко всему медицинскому сообществу округа Райт. Она беременна, обладает весьма хрупкой природной конституцией и сейчас пребывает в крайне нервном состоянии». «Послушайте, док», — начал Дейкин, — «я не виноват, если...» «Идите вы к черту!» — прервал его доктор Уиллоби, вышел из комнаты и начал подниматься вверх по лестнице. Дейкин стоял посреди комнаты со шляпной коробкой Норы в одной руке и книгой Джима в другой. «Но это действительно не моя вина!» — со вздохом произнес он. Эти три письма в шляпной коробке, миссис Хайт, и медицинская книга с подчеркнутым абзацем о мышьяке четко указывают. — Ладно, Дейкин, — остановил его Эллери, крепче обнимая Пэт. — Эти три письма практически решают дело, — упорно продолжал Дейкин. — Чертовски странно, что их нашли в стенном шкафу у миссис Хайт. Не могу этого понять. — Неужели это вас не убеждает? — воскликнула Пэт. — Стала бы Нора хранить эти письма, если бы думала, что Джим пытается ее отравить. Неужели вы все настолько тупы? — Значит, вы знали о письмах, — заключил шеф. — Понятно. — И вы тоже, мистер Смит. — Но я вас не упрекаю, у меня тоже есть семья, а друзьям нужно быть преданным. Я ничего не имею против Джима Хейта или Райтов, но должен выяснить все факты. Если Джим Хейт не виновен, его оправдают. Можете не волноваться. — Пожалуйста, уйдите, — попросил Эллери. Дейкин пожал плечами и удалился, забрав с собой улики. Он выглядел сердитым и обиженным. В 11 утра 14 февраля, в день Святого Валентина, когда весь Райтсвилл хихикал над шуточными открытками и жевал конфеты из коробок в форме сердца, шеф полиции Дейкин вернулся в дом 460 на Хилл-Драйв в сопровождении патрульного Чарльза Брейди и кивнул патрульному Дику Гоббину, который постучал в дверь. Когда ответа не последовало, они вошли в дом и обнаружили Джима Хейта храпящим на диване в гостиной среди сигаретных окурков, грязных стаканов и полупустых бутылок виски. Дейкин осторожно встряхнул Джима, и тот открыл красные остекленевшие глаза. «Что?» «Джеймс Хейт!» — Дейкин предъявил документ на голубой бумаге. «Я арестую вас по обвинению в попытке убийства Норы Райт Хейт и убийстве Розмэри Хейт». Джим прищурился, словно плохо видел. Потом лицо его покраснело. «Нет!» — крикнул он. «Лучше пойдемте с нами без лишнего шума», — предупредил Дейкин и быстро вышел. Позже Чарльз Брейди говорил репортерам в здании суда. «Никогда не видел ничего подобного. Казалось, Хейт просто сломался, как какая-то хитроумная штуковина. Я сказал Дику Гоббину, лучше стой с ним рядом, а то как бы он не грохнулся в обморок. И что бы вы подумали?» Джим Хейт начал смеяться. При этом от него так разило спиртным, что я чуть к потолку не взлетел, как воздушный змей. А потом он сказал: «Не говорите моей жене!» и вышел с нами, тихо и спокойно. Парня арестовывают за убийство, а он беспокоится о чувствах жены. Каким образом от нее это можно скрыть, скажите на милость? Говорю вам, он чокнулся. Патрульный Гоббин ограничился тем, что назвал по буквам свою фамилию. «Г-О-Б-Б-И-Н». «Верно, ребят, вот ж будет радость моим детишкам».